7. В воскресенье я сдержал слово. Весь день провел с Ларисой. Мы встретились недалеко от ее дома и поехали в 9-этажное панельное общежитие завода «Красный коммунар». У подруги Ларисы в этом общежитии была комната гостиничного типа, которую она иногда предоставляла нам для уединенного времяпрепровождения. Кто эта подруга и какое отношение она имеет к машиностроительному заводу, я так и не узнал, но подметил одну особенность. Ключи от уютного гнездышка она давала именно тогда, когда мои отношения с Ларисой начинали охладевать. В 6 вечера ко мне вновь пришел Тимоха, веселый, довольный жизнью. Поговорив о том о сём, я поинтересовался, не отметился ли он на любовном фронте победами над африканскими красавицами. Тимоха налил стакан вина, залпом выпил, вытер губы рукавом, закурил, немного помолчал и начал новый рассказ. На 4-м курсе в сентябре проспал я на занятия и решил не ходить на первую пару. Слышу шум в коридоре. Какая-то комиссия пошла проверять, остался кто-нибудь в общежитии или все ушли на занятия. Я мигом собрался и побежал в учебный корпус. День был мрачный, дождливый. С самого утра такие тучи висели, что в помещениях включили свет. В техникуме просто так болтаться было опасно. Можно нарваться на заводделением или даже директора. Пойди тогда оправдайся, почему ты не на занятиях. Я не стал мудрить и пошел к библиотеке. В учебном корпусе, как входишь, справа раздевалка, в которой одежду принимают учащиеся дежурные группы. У меня куртки не было, так что я прошел мимо них в небольшое фойе перед входом в библиотеку. Слева в фойе окна, под ними радиаторы отопления, справа вход в 2 учебных класса. В фойе была полутьма. Освещение не было включено, так как библиотека еще не начала работать, а в учебных классах занятий не было. Как говорил наш любимый генеральный секретарь, экономика должна быть экономной. Нефиг зря электричество жечь. Я зашел в фойе и вижу, у окна стоит невысокая симпатичная девушка. Я подрулил к ней, начал ненавязчивый разговор. «Ты откуда, на каком курсе? Нравится у нас в городе?» Она посмеивается, на вопросы прямо не отвечает. Я решил, что она или из Молдавии, или из Средней Азии. По виду девчонка явно не русская, черненькая. А кто именно по национальности? Какая разница, если девушка симпатичная и над каждой моей шуткой смеется? Я обнял ее за плечи. Она стоит, руку не сбрасывает. Я смелел, легонько поцеловал ее в щечку. Она улыбается, шепчет: «Смотри, сейчас свет включат, и нас увидят». Я объяснил ей, что свет включается в фойе, и если кто-то сюда зайдет, то мы его обязательно увидим. Короче, дело к ночи. Я мысленно планы рисую, куда ее пригласить и как раскрутить на взаимность. Пока голова у меня была занята прожектерством, руки действовали. Я незаметно расстегнул ей пуговичку на кофточке, потом на блузке, пронырнул рукой под одежду и положил ладонь на бюстгальтер. Лифчик у нее шелковый, явно импортный. Я снова поцеловал ее, и тут дверь перед нами распахнулась, и в фойе вышли 2 преподавателя. До этого момента освещения в классе не было, то есть преподаватели сидели в лаборантской, курили перед уроками. В самом классе свет не включали, чем усыпили мою бдительность. Один преподаватель, нормальный мужик, электронику преподавал. Другой мой враг по фамилии Инютин. Он считал меня самым тупым учеником, разгильдяем и лодырем. Инютин преподавал техническую механику, самый мутный предмет на свете. На 2-м курсе я чудом сдал ему экзамен. Курсовую работу за меня одногруппник написал за 15 рублей. Сам бы я ее не осилил. Так получилось, что я с самого начала запустил теоретическую механику и уже через месяц не мог понять, о чем на уроках говорят. Короче, преподы усекли, чем мы занимаемся и где находится моя рука. Один из них усмехнулся и пошел в главное фойе, а Инютин скривился, словно лимон съел, и поспешил на 2-й этаж. Раздался звонок на перемену. Я наскоро попрощался с девушкой, договорился встретиться после уроков и ушел. Началась 2-я пара, и меня прямо с занятий вызывают к заведующей механическим отделением Вере Ефимовне, женщине властной и бескомпромиссной. Захожу. У стола Веры Ефимовны сидит наша классная руководитель, бледная, чуть живая. Она и так-то малокровная была, а тут вообще побелела, хоть скорую помощь вызывай. Вера Ефимовна с порога набросилась на меня. «Ты что, с ума сошел? Ты что себе позволяешь?» Я сначала не понял, о чем речь, стал оправдываться. Проспал, прогулял пару, наверстаю. Она как завопит. «Ты дурачком не прикидывайся, пару он проспал. Зачем ты, подлец, гражданке Республики Шри-Ланка под кофточку залез? Международный скандал устроить хочешь?» Тут я почувствовал, как у меня внутри что-то оборвалось. Я пролепетал: «Никакой гражданки Шри-Ланка не знаю. С девушкой из Молдавии в фойе стоял, а к иностранкам даже близко не подходил». Вера Ефимовна аж пятнами покрылась от гнева. «Это твоя девушка из Молдавии, первокурсница из Республики Шри-Ланка Индира Сингх. Ей 28 лет. Она мать двоих детей. Сына с дочкой дома оставила с мужем, а сама к нам учиться приехала. Я почувствовал себя оплёванным. Словами не передать, как мне обидно было. Прикинь, ей 28 лет, а мне 18. Но я в полутьме ничего не понял и решил, что Индира младше меня. Индира. Представь, её зовут Индира, а мне послышалась Ирина. Если бы я... Ай, да что там говорить. Замечу в своё оправдание, что меня с толку сбила её грудь. Небольшая, упругая. У матери двоих детей такой упругой груди быть не должно. Вера Ефимовна хотела ещё что-то сказать, но тут наша классная стала заваливаться на бок. Обморок. Вызвали врача из медпункта. Пока классную приводили в чувство, Вера Ефимовна вынесла решение. «Если иностранка пожалуется, мы тебя отчислим. Если она над твоими ухаживаниями посмеётся и конфликта раздувать не будет, то считай, что тебе повезло. Я могла бы тебя прямо сейчас из техникума отчислить, но мне тебя, сироту, жалко». Неделю я жил как в тумане. Ждал, пожалуется Индира или нет. Пронесло, повезло, прокатило. С того дня я близко к иностранцам не подходил. Если встречал Индиру в техникуме, то старался затеряться в толпе. Если мы нос к носу сталкивались в общежитии, то я делал вид, что не знаю её, в первый раз вижу. Даже сейчас, когда вспоминаю разборки у Веры Ефимовны, у меня в животе что-то вниз опускается и тошнота к горлу подходит. «Вы жили в одном общежитии, и ты до встречи в фойе ни разу её не видел?» Она не к 1 сентября приехала, а запоздала. С детьми, наверное, долго прощалась. Потом с Индирой ещё один парень чуть не влетел. Хорошо, что я его вовремя предупредил. Он тоже подумал, что она из Молдавии или с Украины. Индира, она миниатюрная такая, улыбка обворожительная, застенчивая. А у самой двое детей в городе Коломбо остались. Тимоха, вспомнив, как стоял на краю жизненной катастрофы, налил ещё вина и, не приглашая меня, выпил. «Андрей, если не секрет, зачем тебе эти иностранцы сдались? Смерть Жан-Пьера Пуантьера следуешь? Так он от инфаркта умер, даже справка от врача есть». «Откуда тебе известно о его гибели?» — с подозрением спросил я. «Парней из техникумовского общежития встретил. Они говорят, кончился Жан-Пьер, от сердечного приступа скопытился. Он ведь всю общагу до поры до времени в страхе держал, а оказалось, что моторчик у него бракованный, маломощный. А сколько понтов было? Каких только небылиц он о себе не рассказывал, пока Санёк не приехал». «Ты про куклу Вуду слышал?» — доверительно спросил я. «На месте обнаружения его трупа была кукла Вуду с иглой в сердце. Моё руководство заинтересовалось, не могла ли эта кукла иметь отношение к его смерти». «Кукла — фигня. Жан-Пьер в магию не верил. Материалист». «Ты учти, что про куклу Вуду я только тебе рассказываю. Если кому-нибудь сболтнёшь, мне не сносить головы. Начальство на куски разорвёт и по свалкам разбросает, чтобы я своей болтливостью советскую милицию не позорил». «Об этом даже не думай», — заверял приятель. «Я же не маленький, понимаю, что можно говорить, а что нет. Я тебя вроде никогда не подводил, и сейчас не подведу». «Расскажи про Пуантье», — попросил я. Появление иностранцев повергло всех учащихся в техникуме в шок. Представь, настоящие живые негры приехали учиться в обычный техникум в Сибири. Не в Москву приехали, не в Ленинград, а к нам, в провинцию, в глушь. Самое первое, в чём мы наглядно убедились, это что не у всех африканцев кожа одинакового цвета. У уроженцев тропической Африки она чёрная, как гуталин. У тех, кто родился к северу от экватора, кожа чёрная с лиловым оттенком. У выходцев с Западной Африки кожа тёмно-коричневая. Гвинейцы, по большому счёту, не чернокожие, а коричневокожие. Они африканцы, у них негроидные черты лица, но кожа не чёрная, а цвета кофе с молоком. Ладошки и ступни у африканцев розовые, как пяточки у русского младенца. Естественно, возник вопрос, а кое-что у мужчин африканцев какого цвета? Что ты смеёшься? Ты марсиан на карикатурах видел? Они все бесполые, а тут реальные живые люди, у которых кожа чёрная, а ладошки розовые. Один парень предложил: «Давайте я, когда африканец зайдёт в туалетную кабинку, из другой кабинки через перегородку перегнусь и посмотрю, что у него да как». Я искренне засмеялся. «Ты какие-то дикие истории рассказываешь?» Тимоха обиделся. «Посмотрел бы я на твою физиономию, когда ты на учёбу пришёл и узнал, что будешь с африканцами в одном здании учиться. Это тебе не демонстрацию американских негров по телевизору смотреть. Это всё в реальной жизни. Идёт негритянка по техникуму. У парней разговоры стихают, все на неё смотрят. У африканских женщин ягодицы чуть ли не под прямым углом выпирают, а грудь такая, что если она тебя обнимет, ты руки не сможешь на её спине свести. Но всё это было 3 месяца, не больше. Потом к африканцам постепенно привыкли и начали с ними общаться. Первыми в контакт вступили те, кто жил в общежитии. Тут-то Пуантье выступил на первый план. Боже мой, чего он только о себе не рассказывал. Он говорил, что 2 года воевал в Анголе против унита в составе межафриканской добровольческой бригады. УНИТА – Национальный союз за полную независимость Анголы. Антимарксистская партия, противостоящая правительственным силам Анголы в 1975-2002 годах. Что у него боевых наград не меньше, чем у Брежнева. Он даже орден какой-то показывал. Говорил, что ангольский президент наградил его за особую доблесть. Потом Пуантье осмелел, и его рассказы стали откровенно натуралистическими и настолько дикими, что в них трудно было поверить. Он говорил, что после взятия каждого поселка подконтрольного унита они расстреливали всех мужчин, а женщин зверски насиловали. Молодых мужчин и мальчиков тоже насиловали, а потом убивали. Как-то он рассказал, что к ним в плен попал один из видных командиров унита, и они его съели, чтобы стать сильнее и заполучить все лучшие качества побежденного врага. «Ты видел Пуантье? На него посмотришь и поверишь, что он человечину ел. Короче, к Новому году все в общежитии боялись Жан-Пьера. Мужик он здоровенный, любого голыми руками на куски разорвет, а тут еще рассказы о его зверствах на войне. Поговаривали, что он наших девчонок насилует, но официально на него никто не жаловался. Понимали, что толку от заявления в милицию не будет. Кто его, иностранца, героя войны против колониализма, к ответственности привлечет? Заявительницу пристыдят, скажут, сама африканца спровоцировала, а теперь от него компенсации хочешь? Пуантье был из очень состоятельной семьи. Он как-то пачку долларов из пиджака достал. Все, кто рядом был, бросились в рассыпную. Доллары. Прикоснешься, в тюрьму посадят. Нам доллары в руках держать запрещено, а ему можно. Ему много чего было можно. Он себя местным царьком чувствовал, пока в прошлом году Санёк не приехал. Санёк – 30-летний худой болезненный гражданин Гвинеи-Бисау. Рост 165 сантиметров, руки тонкие, как у дистрофика. Как его на самом деле зовут, не знаю. Русским он представлялся как Санёк. Потом ему дали кличку «Медоед». Барсук-медоед – самое бесстрашное животное в Африке. Он даже львам дорогу не уступает. Если его хищники искусают, то он полежит час-другой и встает, как ни в чем не бывало. Санёк послушал, какие небылицы про Пуантье по общежитию ходят и говорит. Он все врет, его и близко в Анголе не было. Я в межафриканской бригаде 5 лет воевал, всех до единого бойцов знаю, а его не видел. Жан-Пьер аж взбесился, как об этом узнал. Вызвал Санька на разборке в мужской туалет. Говорит, что ты за слухи обо мне распускаешь. Был я в Анголе, воевал. Вот, посмотри, след от пули. Пуантье задрал рубашку, а там на ребрах рубец от пулевого ранения. Санёк засмеялся. Если бы тебя в Анголе ранили, то ты был бы занесен в книгу доблести межафриканской бригады. У тебя есть выписка из книги? Нет? А что есть? Орден? Такие ордена по всей Африке для европейских туристов продают. Жан-Пьер не сдается. Мы с тобой на разных участках фронта были. Выписку я не взял, раненый в госпитале был. А потом унитовцы в наступление перешли, и мои документы о награждении затерялись. Санёк отвечает. Я в штабе разведки бригады служил, во всех боевых подразделениях был. Тебя бы гориллу безмозглую точно приметил. Заметь, им, африканцам, обзываться друг на друга можно. Нашего же парня за безобидную обезьяну отчислили. Пуантье надоело выслушивать эту хулу, подрывающую его авторитет. Он схватил Санька за шиворот, приподнял на полметра над полом, поднес к окну и говорит, «Если ты не заткнешься и не прекратишь на меня клеветать, я тебя, мартышку недоделанную, в окно выброшу с 5-го этажа, и все в общежитии подтвердят, что ты сам выбросился, так как у тебя после войны психика нарушена». Санек поболтал ногами над полом, помолчал. Пуантье его отпустил, дал несильную затрещину и посоветовал больше ему дорогу не переходить. После этого случая все в общежитии решили, что Санёк – завистник лгуна, а Пуантье – действительно герой войны, насильник и людоед. Но не тут-то было. Санёк никогда не сдавался. Он пошел в магазин, купил табурет, отломал у него 2 ножки. В мастерских отпилил ненужное, обточил рукоятки, просверлил дырки, продел веревку и сделал примитивные нунчаки. Встретились они в коридоре общежития. Санёк нунчаками взмахнул и как врезал Пуантье в лоб, что тот с копыт слетел и на пол рухнул без чувств. Санёк подошел, плюнул ему в лицо и говорит, «Жаль, я тебя, ублюдка, в Анголе не встретил. Я бы тебе за то, что оскверняешь память героев нашей бригады, голову бы отрезал и на кол насадил, чтобы другим неповадно было». Пуантье отлили водичкой, помогли спуститься на 1-й этаж в медпункт. Оттуда на скорой в травмпункт. Голову немного подлатали и отправили на 2 недели в больницу. Врачам Пуантье сказал, что поскользнулся в туалете и упал на острый край подоконника. Милицию вызывать не стали. Если иностранец не хочет говорить правду, кто ему голову чуть не проломил, значит, так тому и быть. У Пуантье оказался на редкость прочный череп. У другого бы на его месте голова лопнула, как спелый арбуз, а ему ничего, даже трещины не было. После больницы Пуантье вернулся притихшим, царьком себя больше не чувствовал. Злобу на Санька затаил, планы о мести строил, но в открытую против него не выступал. Самуэль, самый авторитетный из иностранных студентов, понаблюдал за Пуантье и говорит: «Клянусь партбилетом, если ты, Жан-Пьер, не успокоишься, мы, уроженцы Западной Африки, напишем коллективное заявление в КГБ и потребуем твоей высылки из СССР как скрытого сторонника УНИТа и южноафриканского шпиона». Пуантье послал его матом, но с Саньком больше в конфликт не вступал. Других африканцев обижал, любому русскому мог за трещину отвесить, но с гвинейцами больше не связывался, особенно с Саньком-медоедом. «На каком языке они между собой говорили?» – спросил я. «На русском. У конголезцев и гвинейцев разные языковые группы. На родном языке между собой они бы общаться не смогли. Пуантье свободно говорил на французском, а Самуэль и Санёк на португальском. Были бы они из Республики Гвинея, то учили бы в школе французский и могли бы на нем с Жан-Пьером говорить. Но Гвинея-Бисау – это бывшая португальская колония. Французский и английский языки там являются иностранными. Остается наш великий и могучий русский язык». Мы допили остатки вчерашнего вина, поговорили на заводские темы. На прощание Тимоха сказал: «Я иностранцев сторонился, общаться с ними боялся. Алёха с самого начала с ними в общаге жил, с Самуэлем дружеские отношения поддерживал, в шахматы играл, о марксизме спорил. Поговори с ним, он тебе много чего может рассказать. Если получится, с Вероникой поговори». «Лёха со мной откровенничать не будет». «Будет», — заверил приятель. «Я его не раз в трудных ситуациях выручал, так что он в позу не встанет, расскажет все как миленький». «Почему ты считаешь, что об иностранцах лучше поговорить с Вероникой, а не с Шутовой? Они же обе в общежитии жили». «Жили», — усмехнулся Тимоха. «Шутова как мышь за веником сидела, а Вероника любовь с мужиком из Гамбии крутила, за что и пострадала. Она же на заочное отделение не по доброй воле перешла. Директор техникума заставила».